Надежда Мамаева. Поймать печать. «Госпожа Грунвельд, может быть, вы все же спуститесь с люстры?» — обратилась я к даме в телесах, которая сейчас раскачивалась под высоким потолком в разгромленной едальне. Та лишь отрицательно замотала головой и, расплывшись в счастливой улыбке, начала болтать ногами в шерстяных полосатых чулках такой ядреной расцветки, что у неподготовленного человека могла случиться цветовая контузия. Длинная верхняя юбка и несколько нижних у дамы при этом задрались так, что был виден даже край теплых панталон с начесом. «Ня!» — игриво отозвалась драконица и стала раскачиваться на светильнике, как на качелях. И пусть сейчас она находилась в человеческой ипостаси, веса в ней все равно было изрядно, а дури еще больше. «Пусть вот тот красавчик меня попробует уговорить, тогда, может, и слезу». И Грунвельд кивнула в сторону моего напарника Ника. Ник был в нашем отряде ночной стражи боевым магом, отягощенным долгим и прочным семейным счастьем со всеми вытекающими. Поэтому я поспешила объяснить драконице, чем может обернуться столь опрометчивый выбор парламентера. Он боевой маг, поэтому умеет уговаривать только пульсаром. Сразу насмерть. Если повезет, то отделаетесь испугом, заиканием и переломами костей, психики, со смещением жизненных ориентиров. «Я его сейчас сама переломаю», — пообещала дама, видимо, вспомнив, что она не только слабая, беззащитная женщина, но еще и дракон. Собственно, благодаря крыльям пышнотелая госпожа Грунвельд и была обязана месту нынешней своей дислокации, а еще и заклинанию истинной натуры, которое незаконно было применено в едальне меньше удара колокола назад. Сотворил его неизвестный маг, который нашкодил, как последний темный, и смылся, а наш отряд приехал на вызов разобраться с незаконными чарами или разобрать завалы, это уж как получится, по обстоятельствам. К слову о последних. Над нашими головами что-то затрещало, и предостерегающе посыпалась штукатурка. Обод, на котором среди закрепленных свечей восседала драконица, продолжал мерно раскачиваться, грозя всем не успевшим сбежать из зала посетителям кары, если не небесные, то минимум потолочные. «Снимите мою билечку!» — проблеял рядом из-под прикрытия стола щуплый мужичок. «Мы над этим работаем», — с невозмутимым видом заверил наш доблестный капитан Бурс, рассудительный гном, и погладил свою бороду. Судя по всему, его «работаем» означало «ждем, когда рухнет сама». Ну и для порядка еще уговариваем спуститься. За уговариванием отвечала я. Сию почетную должность на меня спихнул, возложили единогласно. Дескать, в отряде три суровых мужик-мага. Командир, боевик, следопыт и одна хрупкая девушка-ритуалистка, то есть я. Вот только если мои напарники на вызов выезжали налегке, то мне приходилось тащить за собой целый мешок амулетов и прочего рабочего инвентаря. С учетом того, что рост мой был невелик, телосложение худощавое, то порой рядом с высоченным широкоплечим Ником, изящным белокурым Мартином, коренастым и суровым командиром с секирой через плечо, я со своей громыхавшей торбой смотрелась, словно мелкий воришка, которого эти трое доблестных офицеров поймали, а вовсе не как их коллега. Собственно, поначалу, когда я появилась в отряде, меня всерьез и не воспринимали. Считали, что глава отдела Коул решил пристроить свою любовницу. И, соответственно, как коной ко мне и относились, со скрытым пренебрежением. Ну, правда, девчонка и ритуалистка. Смешно. Обычно маги-специалисты по разрешенным и особенно запрещенным ритуалам мало чем отличались от стихийников-боевиков. Но, может, были чуть более сдержаны и гораздо более угрюмы. Ведь обряд провести не фаерболом шибануть. Тут нужны точный расчет, крепкая психика и отличная выдержка. И тут, после многочисленных просьб командира Бурса у начальства выдать ему хотя бы одного из двух недостающих спецов в команде, ему подсовывают не угрюмого здоровяка с опытом полевой работы, а вчерашнюю выпускницу в голубеньком платьице, Что еще мог подумать гном? В общем, меня и записали в любовницы Коула. Правда, ненадолго. Ровно до раскрытия первого дела, в котором я возьми и использую ритуал призыва для допроса свидетеля. Все бы ничего, но он им оказалось Эйта. Мои напарники слегка побледнели, когда увидели в пентаграмме взмыленную, очень злую белочку. Я, как оказалось, выдернула ту прямо из ванной. Настолько слегка, что едва не до обморока. Так что допрос пришлось вести мне самой. Хотя это и не входило в мои должностные обязанности. Эйта, конечно, за такое своеволие обещала меня найти и одарить безумием. Вот прям сразу, как выберется из пентаграммы Dark Knights, которую я начертила, смоет с себя все, так и явится. Но так и не пришла. Хотя я ждала. Амулетами обвешалась, как кутила долгами. Видимо, Эйта решила, что у той, кто рискнул провести подобный ритуал, мозгов совсем нет. Так что и свести с ума не получится. Примерно в том же духе, что ума у меня совсем нет, высказался и капитан сразу после завершения призыва. На что я философски ответила. Так допрос же хорошо прошел, показания свидетеля есть, и осталось только ордер на арест получить. А белочек, личи и смерти боятся ритуалы не проводить. Капитан на меня лишь суеверно махнул рукой, обозвал чокнутый, но зато слух про любовницу после этого как-то мигом угас. А Бурс отчего-то, когда спустя месяц меня попробовали у него забрать и перевести в другую пятерку, уперся ногами, руками, секирой и даже бородой. В общем, не отдал. А я прижилась. В третьем отряде. Воспоминания годичной давности промелькнули и исчезли, а я глянула на напарников. Для полного комплекта дознавательской пятерки нам не хватало еще мага душ, но они и так были на расхват. Светлых чародеев, которые могли бы общаться с умершими, распределяли на будущие места работы едва ли не на первом курсе. Слишком уж это редкий дар был для магов Зари. Так что едва ли не половина отрядов ходила без пятого мага, который вроде как по штату положен, а по факту нет. Зато требовали с нас, как с полноценной пятерки. И не важно, что она в действительности четверка. Вот и сейчас по столице гулял неизвестный темный маг, который похищал меты. И ладно бы у всех подряд. Нет, только у фениксов. Еще и печать памяти после этого на жертв накладывал. Так что никто из них не мог вспомнить ни лица похитителя, ни деталей случившегося, за что преступник у новостников и получил меткое прозвище «Печать». И найти его поручили нам. Поэтому-то наш отряд, только узнав о том, что в едальне сотворили черное колдовство, рванул сюда в надежде выйти на след темного мага. А уж печать это или не печать, арестовали бы и в участке стали разбираться. И даже если не он, отлов темного мага-преступника, Коул негласно одобрял, исповедуя принцип «была бы ведьма, а хворост для костра найдется». Да, на бумаге были подписаны акты и договоры, провозглашавшие мир и дружбу между жителями темных и светлых земель. Но на деле, как с нашими пятерками, которые четверки. В общем, не любили мы, светлые, детей мрака. И, надо сказать, это чувство было взаимным, прочным и неруш. Радостный крик «Кажется, я вижу белочку!» ворвался в мои мысли. Вопила драконица, раскачиваясь на люстре так, что хозяин едальни схватился за сердце и кошелек разом. Видимо, не смог определиться, что в этот миг в большей опасности. «Моя Билечка сошла с ума!» горестно взвыл из-под стола ее супруг. Чистокровный человек, которому свезло жениться на драконице, не иначе. «Даже не надейтесь, здесь нет ни белочки, ни даже кукухи. Крыша и та на месте», — возразила я. И тут последняя, нет, не поехала. Она просто обрушилась, сразу вся. А вместе с ней и люстра. Падая, Грунбельд умудрилась угодить ровно на стол, под которым сидел ее супруг. Мебель, не выдержав свалившегося на нее счастья, развалилась. И пока облако побелки оседало на пол, капитан скомандовал. «Санни, давай!» В общем-то, мое полное имя было Саннирин. Но пока его выговоришь, а тут каждый миг на счету, потому-то я, опережая крик Бурса, рванулась к месту падения, пытаясь спасти кого-нибудь, вероятно, даже себя, и нейтрализовать темные чары. Осчастливить драконицу избавлением от чернословия оказалось нелегко. Она сопротивлялась исцелению, как могла, и входить в разум не желала. Благо, помогли скрутить ее напарники, а отвлечь — собственный супруг, за что последний и получил возможность созерцать звезды. В смысле, дрожайшая половина заехала ему пяткой в глаз так, что из последнего чуть искры не посыпались. Но зато я смогла нейтрализовать темные чары. И когда Грунбильд пришла в себя, то с недоумением воззрилась на учиненный ей же погром. «Вы помните, что произошло?» Тут же начал допрос Ник, пока свидетельница не пришла в себя окончательно, не осознала весь свой позор и не начала думать о собственной пострадавшей репутации больше, чем о необходимых следствию подробностях случившегося. «Не очень», — заикаясь, отозвалась она и начала спешно натягивать на оголившиеся коленки ворох юбок, сначала нижних, а затем и верхней. Я, глядя на это, лишь посочувствовала напарнику. «Попробуй теперь из этой госпожи Грунбильд, в раз нашедшей и стеснение, и смущение, и благочестие с кротостью, что-то вытянуть. Да она даже если вспомнит, как выглядел преступник, учинивший это форменное безобразие, вовек не признается. Ибо благопристойным драконицам не положено помнить подробностей своего посрамления. А если не помнишь, можно сделать вид, что конфуза и вовсе не было». Я лишь покачала головой и пошла по залу собирать улики, коих почти не было. Так, отголоски темных чар, по ним даже путеводные нити не свить, которая могла бы к хозяину заклинания привести, только смазанные отпечатки плетений. Но их все я старательно собрала в артефакт. Вдруг все же удастся задержать какого темного чародея, тогда и слечу его магию с тем, что удалось наскрести в едальне. Авось совпадут. Надежда, конечно, призрачная, почти ерундовая. Детей мрака, постоянно проживающих в столице, было мало. И все, как на подбор, жутко законопослушные. В смысле, ни один не попался. То, что правонарушения они совершают, было ясно. К пифии не ходи. Но то, как при этом заметали следы... Ну, как говорится, не пойман, не темный. А наша задача как раз была одного такого найти и отловить. К слову, неимоверными усилиями Нику все же удалось разговорить свидетельницу. Оказалось, что досточтимая госпожа Грунбильд, как и другие посетители едальни, пришла в этот вечер сюда откушать очень вкусные запеченные курочки, которой так славилось сие заведение. В Тролльем Ухе ее готовили лучше, чем где бы то ни было в столице. Потому-то в этот непритязательный с виду трактир порой приезжали даже знатные господа. Вот и сегодня какие-то трое друзей, судя по их виду и повадкам, явно из аристократов, изволили откушивать курочку. И им очень не нравился тип в углу, сидевший в одиночестве. Сиятельные, уже изрядно захмелевшие, посчитали его шпионом темных и решили, нет, не вызвать на дуэль, просто прирезать. Один из них выкрикнул «Смерть темной мрази!» — припомнила драконица. Клинок выхватил и понесся на Белобрысова. Никто его не остановил. Только вот изрубить никого не смог. За пару шагов до стола, где сидел тот белый, как лунь-тип, сталь меча прахом осыпалась. А потом тот маг из своего угла как глазищами-то сверкнул, как протараторил что-то на непонятном наречии и сиятельных всех вымело из зала. Вот прям будто демоны их за шиворот схватили и потащили по полу. И того, что без клинка остался, с одной рукоятью, в ладони зажатой, первым. «А дальше?» — терпеливо спросил Ник. «А дальше-то почти ничего и не было. Белобрысый еще раз ругнулся, словно проклятие кинул, и вышел из едальни. А потом и началось». Последствия этого «началось» мы и обозревали. Только темный кинул не проклятием, а заклинанием, пробуждающим темные начала, которые были и в людях, и в нелюдях, в каждом из нас, независимо от того, на какой стороне от Серебряного Хребта кто родился. Госпожа Грунбельд вон оказалась хохотушкой и немного развратницей, которая скрывала эти черты под маской благочестия, а ее супруг не дураком помахать кулаками, пока с него не сняли чары. «А сможете его описать?» Меж тем Ник сотворил перед свидетельницей фантом, у которого по мановению руки менялись форма носа, губ, лба и цвет глаз и волос. Драконица неуверенно кивнула, и спустя удар колокола у нас был кривоватый и криптоватый образ темного мага. Но чем дольше мы на него смотрели, тем больше недоумевали. Тип, что смотрел на нас с фантома, походил на темного, как я на первого паладина Светлой Империи. Светлые волосы, совершенно не характерные для детей мрака. Уверенный взгляд, кожа не явно смуглая, а скорее бронзового оттенка. Типичный же сын Зари. Почему его посчитали темным? И хотя последующие события показали, что этот тип владел темными заклинаниями, сходу в чернокнижии его заподозрить было тяжело. Закончили мы в едальне ближе к концу смены, когда солнце по летнему времени уже успело подняться над горизонтом. И хотя городские улицы были еще пусты, и в их тени еще притаилась вечерняя прохлада, день обещал быть жарким. «Двигаем в участок. Жду от вас отчет», — сурово глянул на нас командир. «Придется еще на одного темного дела заводить. Мало нам этой печати». «Так, может, это один и тот же?» — с надеждой протянул следопыт, стягивая свои золотистые волосы в гульку на затылке. «Может, еще доказать надо», — сурово отозвался гном. «А пока это два разных тела. Тьфу, дело!» — в последний момент исправился капитан и сурово приказал. «А пока по метлам». И с этими словами командир первым запрыгнул на черен своей летуньи. Надо сказать, вид сына подгорного народа на метле, да еще и с топором, в целом зрелище не для слабых, а слабых нервами. Наш командир был на вид очень свиреп, суров и бородат до зверения. Или животом. Лично я первый раз приложила немало усилий, чтобы от этой картины не улыбаться. Это уже детали. Мы, по примеру Бурса, оседлали свои метлы и направились к отделу. И там я просидела до восьмого удара колокола, писала отчет об уликах, которые удалось собрать. А когда пришла к капитану в кабинет с отчетом, то едва не споткнулась на ровном месте, только переступив порог. Потому как рядом с гномом стоял тип, отдаленно похожий на тот фантом, который удалось создать со слов свидетельницы, только симпатичнее. Зато вел себя этот гость как истинный темный. Напористо, я бы даже сказала, вопиюще нагло. Словно он был здесь не впервые, а едва ли не завсегдатаем. И даже больше, будто Бурс его давний начальник сквалыга, из которого ушлый подчиненный вот-вот выбьет себе премию. «Простите, я, наверное, позже зайду». Я попыталась ретироваться. Не успела. «Куда стоять?» — гаркнул гном так, словно топор метнул. Пришлось подчиниться и замереть на месте. «Вот, Санни, знакомься. С интонацией «нам этого добра вообще-то не надо», но раз выдало начальство, куда девать? Наш новый член команды — Сьерин Эйслинг. Прибыл из самой Тайры для помощи в расследовании дела о краже мед у фениксов. «Но мы же просили», — начала была я, ошарашенно глядя на темного. «Точно не такого», — договорить не успела. «А дали его», — перебив, отрезал капитан, словно речь шла о виверне на передержке. «На время расследования дела о краже мед. Как найдем, так и вернем господина Эйслинга обратно на родину». «Я вообще-то здесь», — напомнила себе этот самый господин и посмотрел на капитана сверху вниз так, в общем, так, как тот, кто без пяти минут покойник. Потому что гном терпеть не мог, когда ему напоминали о его росте. А темный не только напомнил, но и продемонстрировал собственное вертикальное превосходство. «Еще здесь?» — взревел Бурс, забывая о вежливости и переходя на «ты». «Санни, бери этого специалиста», — саркастически протянул гном, — «и вводи его в курс дела». Судя по настрою капитана, как можно быстрее найти печать, стала для него не только делом чести, но и необходимой составляющей душевного спокойствия. И обрести последнее Бурс хотел поскорее, как испровадить этого сына мрака из своего отряда. «А отчет?» — я протянула капитану папку с бумагами. «Засунь взад дракону в пасть!» — буркнул гном. «Ясно. Значит, одно из двух. Либо этот темный не так прост, и начальство с Бурса и шкуру снимет, и топор отберет, если гном заведет на своего коллегу в первый же день дела. Либо Сьер и гном уже успели обсудить случившееся в едальне, и сумеречный маг сумел полностью оправдаться. С учетом того, что на него напали первым, можно было интерпретировать все как самооборону. Физически никто не пострадал, а учиненный погром, не маг же его творил собственными руками, а посетители. Я, зная Бурса лично, поставила бы на второе. Капитан был тем еще упертым ослом, выражаясь языком толерантности, принципиальным гномом. И указку сверху из своей природной вредности мог показательно проигнорировать. А тут, раз решил допустить темного до расследования, значит, что-то почуял. А интуиция у нашего капитана была сродни дару прорицателя. О ней даже легенды по всему Йонолю ходили. «И откуда только ты свалился на наш отряд?» — недовольно фыркнула я, когда мы оказались в коридоре. «Так ваше же начальство и запросило помощи». Белозубо ухмыльнулся некромант, поправляя на плече внушительную дорожную сумку. «В рамках программы межрасового сотрудничества». «И вы, темные, бескорыстно и горячо откликнулись», — сиронизировала я. «Ну-ну, чтобы дети мрака сотворили добро для ближнего, да еще и светлого, да раньше демон в монастырь подастся, чем подобное случится. Если монастырь женский, а демон инкуб, то тут возможны варианты», — хитро протянул Сьер и, не дав мне возразить, быстро сменил тему. «А кто ты в отряде? Боевой маг? Следопыт?» «Ритуалистка. Защитила диплом по теме «Предсмертные магические обряды, практикуемые у разных рас». И сейчас работаю над диссертацией, так что будешь бесить, темный, приобщу к моему исследовательскому материалу». «Закопаешь?» — тут же уточнил этот догадливый. «Закопаю», — пообещала я. «Тогда могу дать тебе в этом деле пару советов. Я тоже, знаешь ли, своего рода специалист по ритуалам, только узкий. Лопата ориентированный, а если проще, некромант». «Уже бесишь», — предупредила я, по-новому взглянув на мага смерти. «Вызывать у девушек яркие эмоции — мой талант». Не остался в долгу Сьер, тряхнув тонкими косицами, что были заплетены на висках и открывали уши. На хрящиках последних красовались вживленные прямо в кожу камни. И что-то мне подсказывало, это отнюдь не украшение, а скорее блокаторы силы. Нет, быть такого не может. Подобные ритуалы запечатывания дара уже давно вышли из практики. Еще несколько тысячелетий назад, до исхода темных за хребет. Правда, тогда в тело магией заставили врасти камни размером с яйцо, где-нибудь в районе сердца. Чтобы, реши запечатанный чародей, освободить свою магию, выдрав из тела камень, сразу бы умер. Да и этот некромант не преступник, однозначно. Скорее наоборот. Но мелкие, как шляпки от гвоздиков, самоцветы в ухе. Я засмотрелась на них, и это не укрылось от темного. «Нравлюсь», — без обиняков уточнил он, — «отдельными частями тела». Я, желая скрыть свой интерес, поспешила отвести взгляд и опустила его ниже, но, кажется, немного не туда, в район пряжки ремня Сьера. А он, чтобы этого темного льерны сожрали, проследил за тем, куда я смотрю, и неожиданно чуть не споткнулся. Среди светлых лэрис таких прямолинейных я еще не встречал. Так открыто и смело заявлять о своих желаниях. Ты случаем не ведьма? Говоришь, как заправский инквизитор. Не удержалась я и полюбопытствовала. «А у тебя большой опыт общения со светлыми?» И, уведя разговор в сторону, постаралась сделать вид, что ничего не было. И вообще, некроманту показалось абсолютно все. У него и вовсе, может, галлюцинация случилась, а то и цельная Эйта в гости пришла. «Около года я был адептом по обмену в Академии Южного Предела. Это считается?» «Именно там ты посидел?» — невинно спросила я, хотя все еще терзалась сомнениями, этот цвет волос такой у некроманта или просто последствия активной жизненной позиции. «Ты слишком высокого мнения о светлых. Ни одному из детей Зари не удалось меня довести не то что до седого волоса, да даже до бессонницы. Просто дает о себе знать 10-й уровень дара, если применять вашу систему мер магического резерва. Слишком большой ток силы порой выжигает изнутри». «Значит, все-таки ограничители», — промелькнуло в мозгу. «А у вас как говорят?» — полюбопытствовала я, когда мы уже подходили к моему кабинету. «У нас, детей сумрака, считают по уровням провала. Чем глубже провалился, тем сильнее дар». «Надеюсь, вы не задание проваливаете?» — сиронизировала я. «И не в погреб падаете?» «В бездну, к демонам», — просветил меня темный. «Чем глубже, тем более опасные и матерые твари там обитают». Я поперхнулась. Выражение «проваливай в бездну» теперь заиграло для меня новыми гранями. Я бы даже сказала, маршрут словосочетания теперь был не просто построен, но и детально конкретизирован. И я искоса глянула на некроманта и поняла. 10-й, высший уровень дара — большая редкость. А это значит, что передо мной, похоже, прямо-таки специалист по этим самым провалам. И по вендетте, если учесть разгром в едальне. Да и много почему еще. Широкопрофильный, так сказать. Под этот разговор мы дошли до моего кабинета. Тот был небольшим. Настолько, что от каморки отличался разве что названием. Ах, да, еще имелось небольшое решетчатое окно, стекла на котором крепились благодаря тонким планочкам. Подоконник оного был завален моим рабочим инвентарем, среди которого череп уютно соседствовал с тарелкой, на которой лежал недоеденный бутерброд. А колья для умерщвления вурдалаков — лежали поверх ритуальных свечей для поиска по крови. Когда Сьер зашел в мой кабинет, оказалось, что пространства в последнем не просто мало, а катастрофически нет, потому что все до этого свободное занял темный. Мне захотелось его как-то пододвинуть, подпихнуть, что ли, чтобы вокруг меня было побольше свободы, но толкать было некуда. «Так что с делом о похитителе нет?» — осведомился темный. «Делами». Поправила я, потому как было похищено уже больше 5 лет. И единственное, что точно известно, дела эти плохи. И пока что все, что известно о печати, это темный маг, неплохо владеющий ментальными чарами. «И почему вы так уверены, что темный?» Беря в руки тоненькую папку, уточнил некромант. «Ну так заклинание похищения Меты относится к темным чарам». Я развела руки в стороны, как это любил делать наш капитан, говоря об очевидных вещах, за что гнома порой за глаза называли «капитан очевидность». Однако при должном умении и соответствующих знаниях использовать его могут и светлые, — возразил Сьер. «Это достаточно простое заклинание. Его в темных землях используют подростки, когда меты еще активно передвигаются по телу». Я поджала губы. «Да». У всех, кто не был обделен таликой магии, на теле имелся рисунок. Он появлялся с самого рождения и рос вместе с владельцем. У простых человеческих магов — стихия, у драконов — крылатый ящер в миниатюре, у дриад — дерево, у оборотней — щенок, у фениксов — огненная птица с хвостом из языков пламени. У меня вот, например, стихия — воздух. Поэтому под правой лопаткой было изображение торнадо в миниатюре. Сначала он был совсем маленький, черно-белый, потом лет в 12 я почувствовала зуд, а в отражении зеркала увидела, что мета из черно-белой стала сине-голубой и начала шевелиться, разворачивать свою воронку и перемещаться по телу. Подвижная мета — это последняя стадия становления дара. После нее инициация. Говорят, у фениксов во время нее оживший рисунок вспыхивает пламенем, которым окутывает тело хозяина с головы до ног, и в нем рождаются огненные крылья, а за ними и все тело может трансформироваться. И в отличие от тех же драконов, фениксам после инициации доступна частичная смена ипостаси, когда остается тело человека с огненными крыльями. Интересно, а где мета у Сьера? Говорят, символ некромантов — черный ворон. И чем сильнее маг, тем мета больше. Впрочем, Такие вопросы приличные девушки не задают. А я хоть и не была аристократкой, да и этикетом никогда не была излишне отягощена, спрашивать о вороне не стала. А вот об остальном... В теории возможно все. Не стала я упираться. Но практика часто это все сводит до одного конкретного варианта. У нас-то нет издирали с уже инициированных магов, когда рисунки уже переставали блуждать по телу и укоренялись. А это уже непростое заклинание, которым в темных землях балуются подростки. Как считаешь, какова вероятность того, что подобное под силу светлому? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы ознакомиться с деталями. Они почти все тут. Я кивнула на жиденькую папку в руках некроманта, а затем на стул. Копии допросных листов у Ника, но там почти ничего нет. А тут моя работа, спектр следов остаточных эманаций заклинаний, колебания магического фона, предположения о природе обряда и характерных особенностях ритуалиста, их проводившего. Темный, тут же стянув с плеча свою дорожную сумку, поставил ее на пол. Сам некромант пристроился на край подоконника, череп был выдворен со своего законного места и водружен мне на край стола. А затем Сьер углубился в бумаги и был потерян для мира на добрый удар колокола. При этом он то и дело прищипывал мочку уха и чуть подергивал ее, словно это могло помочь его мозгам работать быстрее. Я же за это время успела сделать отчеты по ритуалу для еще одного дела, которое вела наша команда — о краже пудинга у советника императора. Десерт наглым образом телепортировали прямо с кухни сановника аккурат перед самой подачей. Все бы ничего, но обед был званым, с участием послов делегации темных. В общем, конфуз. И вот сейчас мне нужно было разобраться с телепортом, который выстроил воришка. Увы, когда мы приехали на вызов, заклинание переноса напрочь рассеялось. И подцепить его не было никакой возможности, только построить новое, точно такое же. И для него-то я битый час и делала расчеты. Скажи, кто пару лет назад, что одна из лучших выпускниц Академии имени Кейгу «Золотое крыло» будет искать на полном серьезе пропавший пудинг? Но когда нет связей, имени, денег, а обязательная отработка государственной стипендии есть, выбирать не приходится. Повезло еще, что не отправили в какой-нибудь забытый всеми богами Хелвиль. Все же городская стража — это хотя бы денежно. Жалование тут платили неплохое. Опять же, проживание в корпусе, рядом с отделом, своя личная комната, опять же, питание и униформа за казенный счет. Бабуля, домик которой был на окраине Талиина, соседнего со столицей городка, мной гордилась. Как же, внучка и офицер-дознаватель. Родители же мои. Наверное, тоже гордились, но сильно издалека. Они были влюбленными до одури, друг в друга, но больше в археологию и постоянно находились в разъездах. Так что можно считать, что вырастила меня ба. Впрочем, воспоминания не мешали мне вести расчеты. Убористые столбики на бумаге росли, а я понимала. Тот, кто выкрал пудинг, был явно талантлив. И, скорее всего, либо адепт, либо недавний выпускник. Потому что именно молодости присущи такие несусветные наглость, лихость и полное пренебрежение фундаментальными основами магии. Ведь только наплевав на последние, можно было провернуть подобную кражу. И, судя по векторам, еще и левша. Выкладка самых сложных векторов, которые удобнее творить ведущей рукой, в большинстве случаев начиналась с левого хода. Призадумалась, что еще можно сказать о том, кто проводил телепортацию. Судя по высоте раскрытия портала, рост у нашего похитителя небольшой. Еще раз глянула на закупоренные в бутылек эманации, которые стояли на полке шкафа у самого входа. Их я собирала на месте кражи пудинга. А что если... Я постучала по исписанному листку. Наследственный эксперимент необходимо разрешение капитана. Но это самый быстрый способ отвязаться от злополучного пудинга. «Я чем-то могу помочь?» — спросил Сьер. Я, оторвавшись от бумаг, озадаченно посмотрела на некроманта. Мысль о том, что у него где-то есть мета-ворона, теперь не давала мне покоя. Она была настолько прилипчивой, что некроманта мне даже захотелось назвать вороном. Хотя, не, ворон же черный, а этот белый, как лунь. А что? Птичка светлая, дюжехищная, с прескверным характером, способная склевать на раз-два и гадюку, и мелкого Василиска, совсем как этот Сиер. «Сделать лицо попроще», — съязвила я. «После ночной смены мне всегда жутко хотелось спать. А время сейчас уже близилось к обеду, потому настроение было паршивым, со всеми вытекающими. А тут еще этот темный, задумчиво перелистывающий бумаги в папке. Но я все же решила чуть смягчить ответ. И кофе. С лицом не получится». Отчего-то не обиделся темный. Напротив, широко, дружески улыбнулся. И это насторожило, ибо подобная улыбка темного означала большие неприятности для светлых. Меж тем лунь продолжил. «А с кофе могу угостить, если скажешь, где у вас тут прилично его варят. Я бы и сам не прочь взбодриться после двух суток пути, а заодно задать кое-какие вопросы, которые у меня возникли по отчетам». «Ого!» — я мысленно присвистнула. «Я бы, если столько не спала, рычала бы, как злой дракон». «Да, сон был моей слабостью, и по утрам соседки по комнате в общежитии опасались меня будить, потому как я могла, не просыпаясь, абсолютно твердым и убежденным голосом красиво врать, некрасиво браниться или вовсе пытаться пристукнуть того, кто покусился на мой сон. Чаще всего последнее». А этот темный даже почти не зевает и не огрызается. Тут недалеко есть приличный трактирчик. Там заваривают и отличный горный кейлис, и чай, и кофе со сбитнем готовят. Только сначала я бы посоветовала тебе заселиться в корпус. Я кивнула на дорожную сумку, которая стояла рядом с моим столом. Лунь принял мое предложение с энтузиазмом. А я в очередной раз убедилась, что стоит проявить инициативу, как тут же она оборачивается обязанностью. Конкретно сейчас мне пришлось быть провожатой и экскурсоводом для темного, пока вела его по коридорам отдела к корпусу личными комнатами для офицеров. Заселился темный на удивление быстро, а затем мы, собственно, отправились в таверну, о которой я и говорила. Кофе дело не ограничилось. Сонный организм, недополучивший отдыха, требовал компенсации сытным завтрака-ужином. Потому на столе появились омлет, чесночные лепешки, салат, запеченная целиком курочка, жареные овощи, пирог, нарезанные ломтиками сыра, колбаса, тарталетки, и это только для темного. «Ты точно не дракон?» Глядя на всю эту снедь, уточнила я. Обычно столько осилить могли лишь ящеры перед инициацией, когда их зверь набирал массу для первой трансформации. «А ты интересуешься, как рыцарь или как принцесса?» — хитро уточнил некромант, нацеливаясь на куриную ножку. «Как целитель домашних животных», — фыркнула я. «Боюсь, как бы не было колик от несварения. Тогда твой долг, как добрый и милосердный светлый, спасти меня от этого. Промыть желудок?» С готовностью уточнила я в лучших традициях местного милосердия. Принцип оного был прост — молиться за то, чтобы боги простили темным все их прегрешения, но только при их личной встрече на небесах. Ну а долг каждого светлого — организовать такую встречу как можно скорее. «Вообще-то разделить трапезу», — поправил Лунь и с видом демона-искусителя придвинул ко мне пирог. Я из вежливости взяла кусок, потом второй. Распробовала стряпню и начала спасать темного по полной от всего своего скукожившегося голодного в смысле от широты всей своей души. Итогом спасательной операции стал полупустой стол. Больше ни в меня, ни в Сьера не влезла. Я, чувствуя себя пойманной в ловушку собственной жадности, и Кая спросила. «Признайся, это был твой план изощренной мести за все?» «Хотелось бы, но нет. Я ночью хотел перекусить в одной едальне, и не получилось. Вот сейчас компенсировал». «К слову о компенсациях», — начала была я. «Мы это с капитаном Бурсом уже обсудили», — отрезал некромант и, в свою очередь, произнес. «Я бы хотел поговорить о твоем последнем отчете по краже меты Феникса у господина Румписа. Если не ошибаюсь, Пощипывая мочку уха, задумчиво начал Сьер. На месте последнего преступления в Магнолиевой аллее нашли бесчувственное тело потерпевшего, и там же были обнаружены следы женских каблуков. Но ты почему-то написала, что, скорее всего, похититель мужчина, ростом около 4 локтей и среднего телосложения. Почему? Слишком большой размер этих самых каблуков. Широкая стопа бывает и у миниатюрных женщин. Тут же возразил темный, и я скривилась. Точно то же самое ответил мне и капитан. Я вздохнула. Насытый желудок в сон клонило еще сильнее. Но я постаралась побороть дрему и... К тому же они очень глубоко вошли в землю, на палец, пояснила я и резко перескочила. Была у меня такая привычка, когда я начинала что-то объяснять. А ты знаешь, что магнолия — одно из немногих деревьев, которое способно прижиться на глинистой почве. А с учетом того, что до кражи последней меты в столице стояла жара, неделю как, земля была не просто плотная, как камень, а каблук в нее вошел. Представь теперь вес. Я честно попыталась также втопить свой в ту глину. Так это удалось только с условием, что я спрыгнула с ветки. Темный, как ни старался, улыбку сдержать не смог. Видимо, представил, как я сигаю с сука старой магнолии в каблуках на изготовку. Но я не дала сбить себя с толку, продолжив. Это очень большой вес. Такую даму, да еще ведьму, нельзя не заметить. И я предположила, что это скорее мужчина, который надел каблуки и специально оставил следы, запутывая следствие. Кстати, именно после этих демоновых отпечатков каблуков новостники прозвали преступника «Печать» и начали усиленно писать о том, что это ведьма. «Ваши газетчики ни ангела не смыслят в ведьмах», — с чувством воскликнул Сьер. «Я лишь хмыкнула. Мы, дети зари, обычно именами небесных посланников благословляли, а не ругались. А этот темный, что с него взять? Не буду спорить со специалистом», — хмыкнула я, готовясь к очередной подколке луня. Но ее не последовало. Вместо этого я услышала. «Знаешь, а ты, скорее всего, права. Судя по почерку, я тоже склоняюсь, что мы ищем мужчину. И, как мне не прискорбно признать, под темного работает темный наемник. Обоснуй», — усиленно моргая, чтобы не заснуть, потребовала я. «Выбор жертв. Если бы был маньяк, придерживался бы какого-то типажа. А тут такое ощущение, что дело не во внешних факторах, а в общем звене», — я махнула рукой. «Мы эту версию отрабатывали». И даже нашли связь. Все лишившиеся мед, кто рано, кто позже, посещали лечебницу святой Иоганны и обследовались почтенным магом Воурисом. Но это самая респектабельная целильня столицы, а Лэр Воурис — лучший целитель империи после врачевателя императора. Он пользует почти всех аристократов. С учетом же того, что практически все рода фениксов принадлежат к аристократии, это скорее совпадение, чем зацепка. К тому же у почтенного Воуриса на каждое из нападений есть железное алиби. Но если он заказчик... Сьер навалился на стол так, что его лицо оказалось всего в пяди от моего. Горячее мужское дыхание коснулось моих губ, обожгло их, высушив в раз всю влагу так, что захотелось их облизнуть. И я не сдержалась, провела языком по верхней. Это не укрылось от взгляда темного. Его зрачки расширились, и он, прикрыв глаза, сглотнул. Замер на миг, словно пытаясь совладать с собой, а потом отстранился и вернулся на свое место. А когда снова посмотрел на меня, то в отражении его глаз уже не было меня. Только тьма, холод и расчет. В общем, типичный темный. Этого не доказать, не поймав исполнителя. А темные практически на преступлениях не попадаются. Я тоже постаралась, чтобы голос звучал ровно и не дрогнул. Льерный лысый, я покажу этому некроманту, что что-то к нему почувствовала. «Мы влюбляться не должны», — вдруг произнес Сьер как-то глухо. «Но порой случаются осечки. Думаю, и наш вор допустит ошибку. Ты говоришь так, словно у тебя уже есть план, как эту самую ошибку организовать». «Конечно», — коварно улыбнулся темный. «Хорошо», — покорно согласилась я и, наставив палец, предупредила. но только после пудинга, имея в виду дело о краже десерта у сановника. Сьержа недоуменно оглядел полупустой стол, где из вкусностей были только тарталетки. «Знаешь, Санни, пудинга здесь нет. Но если хочешь, то я его закажу». «Заказывать не надо», — прикрывая ладошкой широкий зевок, отозвалась я. «Его надо найти. Это, можно сказать, дело чести для нашего отдела и принципиальный вопрос для советника императора. Но пока что я зверски хочу спать». «Знаешь, это желание у нас одно на двоих. Я тоже не прочь прилечь, поэтому предлагаю вернуться в корпус», — предложил Сьер. «Никогда еще ни одно предложение темных не было для меня таким заманчивым. Но ты иди к себе, а я загляну еще в кабинет, возьму расчеты по пудингу, которые составила, и занесу капитану». «По пудингу?» — пришлось рассказать темному и о краже десерта. Благо, все объяснение вышло коротким, как раз пока мы ждали подавальщицу, чтобы расплатиться. Вот только едва я потянулась за кошелем, как ушлый некромант уже вручил золотой проворной девушке. Та, подхватив несколько пустых тарелок, радостно упорхнула. «Я же обещал угостить чашкой кофе», — усмехнулся темный, тоном давая понять, что «начни я разговор о деньгах, смертельно его обижу». Мы вышли из трактира и направились в отдел. И уже подходя к зданию, я кивнула на жилой корпус, мол, «тебе, темный, туда». Он, не прощаясь, пошел в указанном направлении, а я отправилась к себе.